Глава 17. Кегли смерти катятся к моим врагам. Мне бы ваши проблемы. По крайней мере, в Перу мы не попали. Ноги ударились о камень так, что у меня едва не выбило коленные чашечки. Нас бросило на стену, но Мэг сыграла роль подушки. Мы оказались в темном, укрепленном дубовыми балками туннеле. Дыра, в которую мы провалились, исчезла, и на ее месте появился земляной потолок. Других команд видно не было, но откуда-то сверху доносился голос Харли. «Пошли! Пошли! Пошли!» Когда ко мне вернутся прежние силы, я превращу Харли в созвездие и назову его Спиногрыз. Созвездия хотя бы молчат. Мэг показала рукой в коридор. «Смотри!» Глаза уже привыкли к темноте, и я заметил, что тусклый свет в туннеле исходит от мерцающего метрах в 30 от нас огрызка какого-то фрукта. «Золотое яблоко!» Мэг подалась вперед, увлекая за собой меня. «Подожди! Там могут быть ловушки!» Словно в подтверждение моих слов, из темноты в другом конце коридора вынырнули Коннор и Паула. Подобрав с пола золотое яблоко, Паула торжествующе крикнул. «Бразилия!» Коннор посмотрел на нас и ухмыльнулся. «Растяпы!» В следующий момент потолок над ними разверся, обрушив на парочку град железных шаров размером с дыню. «Бежим!» — крикнул Коннор. Неуклюже развернувшись, они заковыляли прочь, преследуемые по пятам шумной оравой круглых снарядов с искрящими фитилями. Скоро все стихло. Без мерцающего яблока мы остались в кромешной темноте. «Отлично!» — голос Мэг отозвался эхом. «И что дальше?» «Предлагаю пойти в противоположном направлении. Легко сказать, да трудно сделать. Темнота беспокоила Мэг даже сильнее, чем меня. В теле смертного я уже чувствовал себя калекой с выключенными органами чувств. К тому же я часто полагался на что-то другое, кроме зрения. Музыка требует острого слуха, стрельба из лука, тонкого осязания и способности чувствовать направление ветра. Ладно, согласен, зрение тоже помогает, но вы поняли, к чему я клоню». Мы потащились вперед, вытянув перед собой руки. Прислушиваясь к подозрительным щелчкам, потрескиваниям и поскрипываниям, которые могли указывать на приближающуюся опасность, я понимал, что если и замечу какие-то предупреждающие сигналы, то будет уже слишком поздно. В конце концов, мы с Мэг даже научились синхронно ступать связанными ногами. Было это не так-то просто. Если я обладаю безупречным чувством ритма, то моя напарница постоянно либо опаздывала на четверть, либо настолько же спешила, из-за чего нас уводила в сторону и бросала на стену. Мы шли так, может, минуты, а может, дни. В лабиринте время обманчиво. Мне вспомнились слова Остина о том, что после смерти Создателя лабиринт и воспринимается по-другому. Теперь я начал понимать, что он имел в виду. Воздух вроде бы посвежел, словно подземелье, и не переживало множество человеческих тел. Стены не испускали болезнетворного тепла и не сочились, насколько я мог судить, ни кровью, ни илом, что уже было значительным улучшением. В былые времена каждый, кто оказывался в лабиринте Дедала, ощущал его всепоглощающее желание. «Я уничтожу твой разум и твое тело». Теперь атмосфера смягчилась, и послание звучало не столь пугающе. «Эй, если вы здесь умрете, будет клево». «Мне Дедал никогда не нравился», — проворчал я. «Старый мошенник не понимал, когда нужно остановиться. Всегда требовал самую лучшую технику, все самое новое. Я говорил ему, чтобы не наделял лабиринт самосознанием. Так и сказал. И А всех нас уничтожит. Но нет. Не послушал». «Совершенно тебя не понимаю», — пожала плечами Мэг. «Но, думаю, не стоит ругать лабиринт, пока ты в нем находишься». Я остановился, услышав саксофон Остина. Звук ослаб, пройдя эхом по нескольким коридорам, и мне не удалось определить, откуда он доносится. Потом и его не стало. Я переживал за них с Кайлой и надеялся, что они уже нашли 3 золотых яблока и благополучно вернулись в лагерь. Наконец мы достигли развилки. Я определил это по перемене в движении воздуха и температуре. «Почему остановились?» — спросила Мэг. «Шш!» Я прислушался. Звук из правого коридора напоминал негромкое завывание, как будто там работала циркулярная пила. В левом было тихо, но оттуда тянуло едва уловимым неприятным запахом. Не серы, нет, но какой-то газообразной смеси минералов из глубин земли. «Ничего не слышу», — пожаловалась Мэг. «Пилищий звук справа, неприятный запах слева». «Голосую за вонь». «Другого я от тебя и не ожидал». Мэг изобразила свое фирменное фырканье и заковыляла в левый коридор, увлекая меня за собой. Бронзовые полоски начали натирать ногу. Пульсация в бедренной артерии Мэг смешивалась с моим ритмом. Когда нервничаю, я обычно напеваю какую-нибудь мелодию, чтобы успокоиться. Болеро Равеля или древнегреческую песнь Сейкелоса. Но поскольку пульс Мэг сбивал меня с толку, то единственным, что приходило на ум, был «Танец маленьких утят». Успокаивающего действия он не оказывал. Чем дальше, тем гуще становился запах вулканических паров. Пульс сбился с идеального ритма. Сердце стукалось о ребра. Я догадывался, куда мы забрели, но боялся в этом признаться. Говорил себе, что это невозможно, что мы не могли пройти полсвета. С другой стороны, в лабиринте расстояние значения не имеет. Он знает, как использовать слабость жертв. Что еще хуже, у него есть свое порочное чувство юмора. «Вижу свет!» — сказала Мэг. И верно. Кромешная тьма разжижилась до темно-серой мути. Туннель впереди заканчивался, соединяясь с узкой продольной каверной, напоминающей кратер вулкана. Впечатление было такое, будто некая гигантская лапа полоснула коридор когтями и оставила на земле рану. Существ с такими огромными лапами я видел в глубинах Тартара и уж никак не думал увидеть их снова. «Надо повернуть. Глупости! Ты разве не видишь золотое сияние? Там же яблоко!» Но я видел только вихрящиеся клубы пепла и газа. «Сияние может быть лавой, или радиацией, или глазами. Сияющие глаза ничего хорошего не сулят». «Это яблоко!» — стояла на своем Мэг. «Здесь пахнет яблоком!» «Неужели? И откуда же у тебя вдруг взялся такой острый нюх?» Мэг рванула в сторону, и мне невольно пришлось последовать за ней. Для 12-летней девчонки она обладала удивительной настырностью. В конце туннеля мы оказались на узком выступе. До противоположной стены было не больше 10 футов, но расселена казалась бездонной. Примерно в сотне футов над нами шахта расширялась до широкой пещеры. В горле у меня как будто застрял остроугольный кусок льда. Никогда прежде мне не доводилось видеть это место снизу, но я знал, где мы находимся. У Амфалоса, пупа древнего мира. «Ты дрожишь», — сказала Мэг. Я попытался закрыть ей рот, но она тут же укусила мою ладонь и сердито рыкнула. «Не трогай меня!» «Успокойся, пожалуйста, и не шуми!» «Почему?» «Потому что прямо над нами...» — голос у меня надломился. «Дельфы. Прорицалище Оракула». Нос у Мэг мелко задрожал, как у кролика. «Невозможно!» «Возможно!» — прошептал я. «Если это дельфы, значит...» Вверху зашипело так громко, словно целый океан выплеснулся на сковородку и испарился в громадном паровом облаке. Выступ задрожал. Камешки дождем обрушились вниз. Нечто массивное соскользнуло сверху по расщелине, полностью закрыв собой отверстие. В нос ударил запах линяющей змеиной кожи. «Пифон!» — мой голос прозвучал на октаву выше писка Мэг. «Он здесь!»